Понимаешь, для меня навеки и замужество никак не связаны друг с другом. А поскольку на дворе теперь совсем другой век, давай, так сказать, идти в ногу со временем. «А с другой стороны, — возразил он, — понятие времени для тебя скоро совсем потеряет смысл. Так почему же традиции какой-то местной культуры должны влиять на твое решение?» Я поджала губы. «Потому что в чужой монастырь...» Эдвард засмеялся. «Белла, тебе вовсе не обязательно принимать решение именно сегодня. Но ты ведь не станешь спорить, что хорошо бы понять точку зрения обеих сторон. Значит, твое условие все еще в силе. Белла, я понимаю твои чувства, но если ты хочешь, чтобы я сам изменил тебя...» «Пам-тарам-пам-пам!» — промечала я себе под нос. Только вместо свадебного марша получился похоронный. Время летело слишком быстро. Ночь прошла без сновидений, наступило утро. Выпускной не за горами. Нужно подготовиться к экзаменам, но за оставшиеся несколько дней я не успею пролистать и половину учебников. Когда я спустилась к завтраку, Чарли уже ушел. Он оставил газету на столе, и я вспомнила, что надо бы кое-что купить. Только бы рекламу концерта еще не сняли. Мне нужен был номер телефона для дурацких билетов. Теперь, когда это перестало быть сюрпризом, билеты уже не казались хорошим подарком. Хотя пытаться устроить сюрприз для Элис — затея в любом случае глупая. Перелистывая газету, я наткнулась на жирный заголовок. Похолодела от страха и стала читать статью. «Убийца держит Сиэтл в страхе». Прошло меньше 10 лет с тех пор, как в Сиэтле орудовал самый кровавый убийца в истории США. Гарри Риджвей, маньяк Грин Ривер, был осужден за убийство 48 женщин. А теперь Сиэтл ошеломлен новостью, что в городе может скрываться еще более жуткое чудовище. Полиция не приписывает происходящие в последнее время многочисленные убийства и исчезновения людей действиям серийного убийцы. По крайней мере, пока не приписывает. Полиции не хочется верить, что подобная бойня может быть делом рук одного единственного преступника. В таком случае убийца, если это в самом деле один и тот же человек, несет ответственность за смерть и исчезновение 39 человек только за последние 3 месяца. Напомним, Риджвей совершил 48 убийств за 21 год. Если во всех убийствах действительно виновен один преступник, то он станет самым кровавым серийным убийцей за всю историю Америки. Полиция склоняется к версии, что в преступлениях замешана целая банда. В пользу этого свидетельствует само количество жертв, а также то, что между ними нет никакого сходства. Жертвы маньяков обычно имеют общие черты – возраст, пол, национальность или какое-то сочетание этих 3 признаков. В этом же случае жертвы сильно различаются. Например, 15-летняя отличница Аманда Рид и почтальон на пенсии Амар Дженкс, 67 лет. Соотношение полов примерно одинаково. На 18 женщин приходится 21 мужчина. Национальности жертв весьма различны. Белые, афроамериканцы, латиноамериканцы и азиаты. Выбор жертв представляется случайным, а мотив преступления – убийство ради убийства. Так есть ли хоть какие-то основания предполагать, что виновен серийный убийца? Способы совершения преступления слишком похожи, чтобы считать убийства, не связанные друг с другом. Трупы, которые удалось обнаружить, сожжены дотла. Личность пришлось устанавливать по зубам. Похоже, что при сожжении использовалось какое-то горючее вещество – бензин или алкоголь. Однако никаких следов подобных веществ не найдено. Все тела и не пытались спрятать. Еще более тошнотворная подробность. На большинстве жертв обнаружены следы жестокого насилия.